За отрока, за голубя, за сына. За отрока, за голубя, за сына, за царевича молодого Алексия помолись, церковная Россия. Очи ангельские вытри, вспомини, как пал на плиты голубь углицкий Димитрий. Ласковая ты, Россия-матерь, ах, ужели у тебя не хватит на него любовной благодати? Грех отцовский не карай на сыне. Сохрани, крестьянская Россия, царскосельского ягненка Алексия.